А вот самый слабый и самый интересный мне конструкт находился в Хрипске и обслуживал обширные сельхозугодья и скотобойню. Вот это место мне было интересно хотя бы потому, что оно обладало небольшой мощностью и находилось всего в 3 километрах от государственной дороги на Малориту. Если мы идем на прямое противостояние с Игнатьевыми, то надо заранее придумать плюшки, которые можно забрать у противника. И это пока выглядело наиболее перспективно, потому что мне нужна дорога, которая проходила мимо Хрипска поселения. И дорога эта должна быть развита, ведь инфраструктура – это наше все. Если до ваших прекрасных мест доехать можно только на танке, то и поедут к вам только те, кто на этих танках ездит. Я же заинтересован в тех, кто ездит на милых малолитражках, и иногда даже с большой семьей. И для этого мне нужно отремонтировать трассу на Малориту своими силами, потому что лишних 200 тысяч рублей за 6 километров асфальта мне не подвезли. Значит, будем забирать конструкт в Хрипске. Когда я оказался на небольшом проселке, уже на землях Игнатьевых, то обратил внимание на разрытую колесами и подсохшую дорожную грязь. Пару дней здесь точно никого не было, как раз с момента нападения на монастырское подворье. И именно отсюда в лес выходил темный призыватель. Что ж, кажется, я на месте. Я перешел дорогу и углубился метров на 10 в лес. Нашел сухое местечко под защитой елки и удобно устроился на теплом ложе из мягкой палой хвои. Мне пришлось пройти по ночному лесу около 4 километров, а это совсем не то же самое, что ходить по дорогам. Так что растянулся я на земле с огромным удовольствием, закинув ноги на небольшое бревно. Даже если мне сегодня не улыбнется удача, я ничего не потеряю, кроме комфортного сна. Впрочем, на свежем воздухе да в тихом лесу спится просто чудесно. Однако мне помогло провидение, не иначе. Я только устроился поудобнее, планируя провести свою ночную вахту с комфортом, как в ночи послышался гул двигателя. Минут через 10 среди деревьев показался свет фар, и вскоре черный внедорожник встал в нескольких метрах от меня. Я находился с северной стороны дороги. Распахнулись двери, наружу выпрыгнуло двое, водитель и его пассажир. Тот, кто сидел за рулем, сразу закурил, отчего огонек осветил пухлое лицо. Второй был в капюшоне и первым делом, что сделал, это открыл заднюю дверь внедорожника, вытащил оттуда рюкзак и бросил на землю. «Не облажайся», — раздалось во тьме. Это сказал курильщик, и интонация у него была очень неприятная. «Подворье под конструктом, меня засекут, проговорил человек в капюшоне. «Я пойду в Комаровку, вытянусь на мельницу, хоть прямиком к Баженову иди, мне все равно», — отмахнулся курильщик. «Просто сделай то, за что тебе платят, иначе граф может и заметить тебя на своих землях». «Непременно-с», — буркнул темный призыватель. Ничего инфернального в нем не было, совершенно обычный человек. Такие стоят в очереди за билетами на поезд, или же пьют кофе в придорожной забегаловке, гуляют с собаками в парках или же обсуждают последние новости политики, а души их уже отравляет скверно, необратимо. Они сами в это могут и не верить, насмехаясь над общественным мнением. Они считают, что справятся, но время падения наступает всегда, рано или поздно. «Непременно», — передразнил курильщик. «Ты такой шанс профукал, Якубович. Как так вообще можно было облажаться? Мощная баба попалась, из отчей», — пожал плечами призыватель, закинул рюкзак за плечи и двинулся в лес. «Баба ему попалась», — буркнул себе под нос курильщик. Прислонился спиной к капоту внедорожника и выпустил дым в небо, а затем смачно сплюнул. «Гнида прокаженная». Когда он докурил, то двинулся к обочине, где с сопением отлил. И в этот момент острие моего ножа оказалось у его горла. «Господин Бургундский, я полагаю», — вежливо поинтересовался я, — «прошу, держите себя в руках и не совершайте ошибки». «Ты кто?» — пискнул испуганный курильщик. Силу он не пробуждал, хотя я чувствовал в нем аспект огня и дар техноманта. Ловушки на моей земле были его работой. «Позвольте мне задать вам пару вопросов, уважаемый. Вы служите напрямую графу Игнатьеву или же барону Фурсову?» «Да кто ты такой?» — попытался повернуться Бургундский, и я надрезал ему кожу на горле, добавив: «Раз». Подействовало, он даже на цыпочки встал. «Я все скажу, все скажу. Я весь внимание», — спокойно сказал я. «Я отвечаю за это направление лично перед графом Игнатьевым. Прошу, не убивайте», — протараторил Бургундский. «Сколько твоих людей в лагере Баженова?» «Чего?» «2, продолжил счет я. Второй порез был чуть глубже. Бургундский задрожал всем телом, но за дар так и не взялся. «Хорошо, Двое, двое. Один пропал, один остался. Имя. Андрей Стоев. Почти выкрикнул он. Охранник в логове. Имя второго быстро. Нестеров. Нестеров. Офицер из гарнизона, выпалил Бургунский. Я все скажу. Зачем ты загадил мою землю своими минами, Бургунский? Хмыкнул я. И зачем вы с призывателем оказываете мне столько внимания? Баженов, он только сейчас понял, с кем говорит. ХМ. Не говорите три, не говорите. Взмолился ответственный за это направление. Это приказ, ничего личного, ваше благородие. Вы должны уйти. Просто должны уйти. Я должен сделать все, чтобы вас там не стало. Я против вашего убийства. Я хотел просто сделать так, чтобы вы ушли сами. Чтобы вы испугались. Так же, как вы были против убийства предыдущих зодчих. Усмехнулся я. О чем вы? Предыдущие зодчие погибли из-за монстров изнанки. Поверьте мне, господин Баженов. Клянусь вам. Ясно. Врет. Нестеров рассказал, что Бургунский лично передавал ему манки изнанки. А сейчас подлец строит из себя невинную овечку, хотя руки в крови, да плюс темный призыватель на поводке. Счет жертв у Бургунского уже был немалым. Убитые зодчие, солдаты, павшие при отражении нападений на закопанные сферы, работники лесопилки, порванные призванными монстрами, да даже тот охотник вжик, убитый мутантом-артиллеристом. Все они погибли из-за решения ответственного за направление. И если мы поменяемся местами, а нож будет у моего горла, господин Бургунский колебаться не будет. Я почувствовал изменения в потоках огненного аспекта. Мерзавец собирался атаковать. Этой земле не нужны зодчие, она сама их отторгает. Вы же слышали, всхлипнул Бургунский, осторожно собирая силы для атаки. Аспект огня. Полезно прятать все свои способности от любопытных глаз. Он думал, что не услышу откликов силы, раз не обладаю даром к этой стихии. А по всем документам с огнем я официально не связан. Бегите, ваше благородие, продолжил он заговаривать мне зубы. Ради вашего же блага, вы все равно проиграете. Вы сильно ошибаетесь, господин Бургунский, сказал я ему. 3. Глава 5. Когда я вернулся в лес, за моей спиной полыхал автомобиль Бургунского с трупом владельца за рулем. Тратить время и силы на сокрытие улик более хитроумным способом я не мог. Темный призыватель уходил куда-то вглубь моих земель, чтобы чинить мне же неприятности. А еще у меня есть личные претензии к людям, обратившимся к скверне. При помощи аспекта воздуху я сформировал линзы, позволяющие хорошо видеть в темноте, и потому торопливо, без заминок, шел по свежему следу. Фора у моего противника была небольшая, но все же была. Сзади раздался взрыв, и объятые пламенем осколки разлетелись в разные стороны жутким фейерверком. Если темный призыватель не встревожился ранее, то сейчас даже слепой догадался бы, что-то идет не так, и мой враг все правильно понял. Мы встретились на небольшой полянке. Мужчина в капюшоне сидел на валуне, на корточках, словно хищная злая птица. И несмотря на артефакт покойного Царенко, призыватель меня заметил. Баженов, слегка удивился он, как мило. Места для драки было немного. Поросль рябины, папоротник по пояс, несколько поваленных старыми ветрами деревьев, и стройные березки вокруг, ну и валун, размером со слона. Темный призыватель ловко спрыгнул с камня и мягко приземлился в 10 шагах от меня. Ипполит Игнатьевич уже мертвы, полагаюсь, сказал он, расслабленный, слишком расслабленный. Я промолчал, передо мною был опасный противник, от которого можно ждать абсолютно всего. Он заслужил собачью смерть, покачал головой призыватель. Плохой человек, и он, и этот граф. Но что не сделаешь ради свободы, даже такой, сколько таких свободных у него в подчинении, падший, скольких предателей рода людского покрывает Игнатьев, если бы я даже знал с ответ на этот вопрос, зодчий, то не сказал бы тебе. Я крутанул клинок в кисти, левой рукой, выхватил пистолет и двинулся к призывателю, на ходу несколько раз нажав спусковой крючок. Выстрелы прогремели оглушительно, запахло порохом, и я ни разу не промахнулся, но призыватель даже не пошевелился. Он уже излучал скверну, меняющую законы физики. Пули с чавканьем пронзили стволы соседних деревьев, а одна взвизгнула, чиркнув по валуну над головой противника. «Ничего, я же должен был попытаться. Кто ты, зодчий? Почему она считает тебя чужаком?» Вдруг спросил темный, у него даже интонация не поменялась. Осталась скучающе равнодушной. «Почему она страшится тебя?» Я бросился в атаку, используя аспект земли для силы удара и одновременно разжигая огонь на клинке. Призыватель легко парировал, чуть сместился в сторону. «Не понимаю, в тебе ничего нет», — хмыкнул он. «Вообще ничего, обычный дворянин, но она требует быть осторожным. Она считает, что в тебе есть загадка, способная помешать ей. Кто ты?» Я обрушился на него серией ударов, перемежая комбинации аспектов, и призыватель попятился под моим напором, и когда одна из атак зацепила его левое плечо, он бросил на рану короткий взгляд и страшно зашипел, перейдя в атаку. Под моей курткой задымилась одна из скрижалей, испаряясь под воздействием скверны. Бил темный очень грубо и просто, все-таки в защите оказался лучше, чем в нападении. Я легко отражал удары и, в конце концов, сумел подрубить ему правую ногу. Призыватель с рыком упал на колено, но следующая моя серия завершилась без успеха. Даже так он успевал отражать атаки, двигаясь слишком быстро для человека в таком положении. А еще от него все сильнее разило скверной. Вторая скрижаль тоже испарилась, снижая воздействие отравы на мое тело. «Ты силен, зодчий», — чуть изменившимся голосом произнес темный. «Но ты не одолеешь истину». В нем проступили нечеловеческие, демонические нотки. Фигура под плащом забурлила, меняясь, раздуваясь. Инициация. Пламя на моем клинке вспыхнуло ярче, и сталь обрушилась на вздымающееся тело. Из-под плаща ударил сгусток черной плоти, сбивая меня с ног. Я отсек его в падении, перекатился в сторону и легко поднялся. Призыватель со стоном вставал, раскачиваясь из стороны в сторону. С треском порвалась ткань, выпуская наружу жуткие наросты. «Вы все ничто против истины», — забулькало-заревело создание, уже выросшие до двойного человеческого роста. «Вы не слышите истину, вы не принимаете ее, но все изменится. Истина мне известна. Все падающие в объятия скверны о ней говорят. Когда меня убивали родные, те тоже про истину вспоминали». «Хаэм», — ответил я призывателю и бросился в атаку. Да, тот получил свою мощь, но он еще не знал, как ею пользоваться. Ему требовалось время осознать себя, научиться владеть новым телом. Уклонившись от глубокого выпада изменившейся лапы, я ловко пробился к монстру. Сзади с треском грохнулась на землю сломанная противником береза. Я нанес несколько ударов по корпусу мутанта, пытаясь понять, как забраться выше и дотянуться до головы. После чего мне в грудь саданула резко выросшая из бурлящего тела лапа, и я, задыхаясь, отлетел в сторону. Грохнулся на спину, но почти сразу же откатился подальше, встал на ноги. На небе из-за туч выглянула луна, и в ее свете призыватель был еще омерзительнее. Шестирукое создание с рваными останками плаща и одежды на изуродованном теле взревело от ярости и подпрыгнуло, после чего обрушилось на место, где я стоял, всей тушей. Снова взвыло от досады, так как ждать падения я не стал. Над моей головой прогудел воздух от еще одной атаки. Вторую я принял аспектом земли, но все равно погрузился в сырую почву по щиколотку. От боли в суставах едва не вскрикнул. Еще атака, еще. Бывший призыватель молотил по мне всеми своими новыми конечностями, уже не разбирая, на удачу и погружая меня в землю, но при этом усиливая мой аспект, который я пускал на щит. Однако даже с такими условиями надолго меня не хватит, потому что когда сверху прилетала одна из рук, то вторая и третья уже поднимались для следующей атаки, а четвертая и пятая ждали момента, чтобы обрушиться. Шестая же начинала свое падение. Этой размеренностью я и воспользовался. Увернулся от очередного удара, прыгнул на промахнувшуюся руку, выдернув себя из земли, и от упругой конечности перескочил на следующую, оттолкнулся уже от нее и в прыжке вонзил огненную сталь в зев капюшона. Клинок почти не встретил сопротивления, раскроив голову монстра надвое. Уже в этот миг я понял, что мне не повезло, и призыватель успел спрятать зерно скверны где-то в теле. Ненавижу осознанные мутации. Обычные порождения изнанки держат сосредоточие жизненной силы у себя в голове. Да, голова может оказаться не там, где обычно, но все-таки ориентиры всегда есть. А когда адепт отдает себя скверне самостоятельно, то может запрятать зерно куда угодно. И сейчас в голове противника его не было, а силу в удар я вложил большую, отчего пролетел чуть дальше, чем планировал, и грохнулся ребрами о плечо монстра. Призыватель попытался стряхнуть меня, как упавшего с листвы паука, но запутался в руках и разъяренно взвыл. Я же, вонзив огненный меч в тело монстра, съехал на землю, рассекая измененную плоть. В реве чудовища послышалась боль. Лапа твари схватила меня за ногу, дернула в сторону. Я едва успел закрыться щитом земельного аспекта, прежде чем врезался в ближайшую березу. Во все стороны брызнули щепки, От силы удара ствол размозжило, а у меня потемнело в глазах. Я извернулся, отрубая конечность. Грохнулся на землю, неподалеку от валуна. Задрал голову, глядя на надвигающегося призывателя. «Ты не представляешь, зодчий, какую мощь дарует она своим верным слугам. Прими ее сам и сохрани себя, ибо все станет изнанкой, рано или поздно. Но тем, кто примкнет к ней последним, не достанется разума», — проревел мутант, поднимая все лапы разом для завершающего удара. Из раненой вязко стекала зеленая кровь. Сила земли подошла к концу. Я шмыгнул носом, чувствуя свинцовый вкус. Перед глазами чуть плыло от страшного удара о березу. Следующие атаки я не выдержу, и бежать тоже некуда. «Меньше слов, больше дела», — сказал я призывателю, инициируя аспект воды и усиливая его за счет идущей из носа крови и амулетов погибшего Царенко. Мутант видел, что отступать я не мог и потому не спешил. Наслаждался победой. «Глупец», — прорычал он и атаковал, а я бросил меч и прыгнул навстречу. Все мое тело покрылось толстым льдом, с острыми прочными шипами. Под руками, обратившимися в ледяные мечи, затрещала плоть призывателя, и я прорвался сквозь его тело, как через липкую паутину, и упал на колени, когда монстр закончился. За моей спиной пошатывался развороченный мутант, пытающийся заткнуть зияющую в его теле дыру. Амулеты Царенко лопнули со звоном разбитого стекла. Мутант медленно обернулся. Три руки бессильно обвисли. Две пытались стянуть края чудовищной раны, но тварь еще стояла. Однако все мое внимание было на последней лапе монстра. Призыватель пытался прикрыть ею небольшой участок, сантиметрах в 30 правее гигантской раны. Дыра в теле твари, сквозь которую я провалился, уже начинала затягиваться. «Ты не победишь», — сказал монстр. Я с трудом встал, сделал шаг к чудовищу и остатками аспекта воды пронзил уродливую ладонь, заслоняющую проросшие в теле зерно скверны. Призыватель замолк, все его руки безвольно опали, а сам оскверненный грохнулся на колени. Несколько секунд он постоял так, пошатываясь, и после повалился на бок. Спасибо нестареющей классике. Голова, всему венец, в ней начало и конец, так сказать, просто некоторые хорошо ее прячут. Я заполнил две сферы силы изнанки, затем, морщась от боли в коленях, осмотрел останки снаряжения призывателя. Кристалл в нем сформироваться не успел, слишком мало времени прошло. В рюкзаке нашелся спальник, рулон туалетной бумаги, зубная щетка, паста, термос и бутерброды с красной рыбой. Этот будничный набор прямо покорежил. Ублюдок шел убивать людей и взял с собой перекус, да про личную гигиену не забыл, сволочь. Если бы можно было прикончить призывателя еще раз, я бы с радостью это сделал. Меч павшего врага ценности особой не представлял, да и в целом все снаряжение мертвеца оказалось довольно убогим. Видимо, Игнатьев не позволял верному псу иметь что-то достойное. Талант у мертвого призывателя был простой, общение с изнанкой и скверной. Для него особенных артефактов не требуется, так что, пусть использует имеющиеся. Однако одну ценную вещицу, явно с изнанки, я, все же, обнаружил. Это был медальон со смеющимся шутом, глаза которого изображали две гипнотические спирали. От измененной драгоценности тянулось очень неприятное эхо. Делали со старанием, но вещь теперь служила как усилитель скверны. Я с омерзением разломал ее на куски. Выбрасывать здесь не решился, мало ли найдут и используют. Брошу в трансмутатор, ему все равно, что переваривать. Закончив с обыском, я, наконец-то, двинулся к себе. Одной проблемой меньше, одним знанием больше. Напоследок я бросил рядом с тушей убитого призывателя один из защитных оберегов, с именной гравировкой. Его я снял с убитого мной Фурсова. Надеюсь, папаша узнает безделушку сына и совершит ошибку. Потому что, уверен, конфликт с северным соседом будет и дальше. Главное, не развязать Игнатьеву руки перед лицом закона. Если он проявит агрессию, то у меня больше шансов добиться своего, пока в конфликт приграничных дворян не вмешается государство. Если же виновной стороной для общества окажусь я, то Игнатьеву и делать ничего не нужно будет. Меня попросту снимут и отправят на Сахалин, обеспечивать производство на шахтах. Не хочу, если честно. К себе домой я зашел около 5 утра. На небе уже появились отблески рассвета. Я влез под душ и минут 10 просто стоял под тугими струями горячей воды, наслаждаясь каждой секундой. Опустошенные аспекты ныли, но обошлось без надрыва. Завтра просто нужно будет хорошенько посидеть в колодец, затянуться и восполниться. Даже здесь уже чувствовался поток сил, наполняющий почти истощенные резервуары. Выбравшись из ванны, я высушил воду аспектом воздуха, протопал до вожделенной кровати и рухнул. «Вы снова живы, хозяин?» Появился рядом со мной Черномор. «Вы не перестаете меня удивлять. Прошу, делайте это подольше. Вдруг вы побьете рекорд предыдущих зодчих? Я хочу спать. Ты явился поболтать? Вы просили докладывать о появлениях подозрительных лиц. Несколько минут назад группа людей со стороны графа Скоробогатого вошла на территорию конструкта. 8 человек, вооружены. Вывести их данные? Точно. Царенко, он ведь так и лежит в лесу. Выводи», — проговорил я. Суставы очень болели и хотелось спать. Черномор заботливо запихнул в меня имена всех 8 участников ночного похода по моим землям. Одаренный только один, остальные люди обычные бойцы, все из подразделения территориальной обороны и все находящиеся в подчинении Скоробогатого. Вел их дворянин, также связанный с графом. В картотеке по нему нашлись данные как про его проблемы с законом в юности, так и номер телефона. Была еще пачка не очень нужной информации, показавшейся мне неинтересной. Я перевернулся на спину, взял телефон и набрал номер. «Ростислав Юрьевич Спелый», — устало проговорил я, едва на той стороне сняли трубку. «Чем обязан?» — очень тихо ответили мне. «Вы знаете, который час?» «Я вас вижу, Ростислав Юрьевич. Вас и ваших людей», — сказал я. «Давайте, не сегодня, ладно? Простите, я вас не понимаю. Меня зовут Михаил Иванович Баженов, и я сейчас совсем не настроен принимать гостей. Поэтому прошу вас собраться и уйти с моей земли туда, откуда вы пришли. Так понятнее будет». Черномор висел в метре от меня и лучился розовым светом. «Вы, наверное, что-то перепутали, господин Баженов, и, по-моему, забываетесь. Вы говорите с благородным человеком и смеете делать это в неподобающем тоне». Спелый не сдавался. «Я могу поднять по тревоге гарнизон, и дальше мы будем объясняться с полицией и представителями Ассоциации Зодчества Российской Империи, потому что я усматриваю в вашей группе угрозу конструкту. Если же вы хотите потребовать сатисфакции, то, пожалуйста, присылайте секунданта. Но завтра. Всего хорошего, Ростислав Юрьевич». Я отключил трубку, вызвал экран карты, где Черномор заботливо расставил точки. Прошло несколько долгих минут, прежде чем стало ясно. 8 отступила, и когда последний из ночных гостей покинул мои земли, я уснул. Труп Царенко пришлось вывозить при свете белого дня. Для этого я лично дотащил тело до ближайшей дороги, а уже туда подогнал арендованную за рубль подводу из Комаровки. Забросав покойного валежником, я отвез мертвеца в трансмутатор, где его и уничтожил. Все, нет тела, нет дела, как говорят в полиции. Вернув телегу владельцу, я пешком добрел до монастырского подворья. Суставы болели страшно. Последние 100 метров я просто ковылял. Заборчик возле часовенки уже восстановили. Да и в целом территорию привели в порядок. 3 бойца из гарнизона несли службу, и теперь уже без скучающего вида и готовые к любому внезапному нападению. Витязь молодец, провел достойное внушение своим людям. Когда я прошел за забор, то увидел одну из матушек, возящихся с разоренным цветником. Она заботливо рыхлила землю, подготавливая к посадке. «Доброго дня, матушка», — сказал я ей. Та повернулась ко мне, чуть нахмурилась. «И вам доброго дня, ваше благородие. Чем могу помочь?» «Очень неудачно упал, матушка. Колени болят ужасно. Вам сестру Ирину позвать?» — очень странно спросила она. «Если вам не трудно, то лучше другую сестру», — мягко улыбнулся я, и тем вызвал неожиданно теплый взгляд. «Ирине бы побыть одной сейчас. Скверна не умеет бесследно вмешиваться в душу. Чтобы вывести из себя эту гниль, нужно время и покой. А раз шепчущий вычленил в красавице слабое место в моем лице, то не нужно провоцировать ее лишний раз. Подождите немного, пожалуйста. Сейчас, сейчас. А вы пока проходите, проходите». Она распрямилась, утерла пот с лица. «В шатер проходите». Внутри уличного лазарета на койке дремал уже знакомый мне Шустрый. Он так и не оправился после боя с артиллеристом. Я тихонько присел на свободную койку, стянул сапоги и закинул ноги на чистую простыню. Выдохнул сквозь зубы. «Да, хорошо меня помолотил призыватель. Ему, конечно, больше досталось, но зато у него сейчас, надо отметить, колени не болят». Сестра Мария появилась в шатре уже через несколько минут, собранно выслушала мои жалобы, а затем начало лечению и, старательно не глядя на меня, облегчение в коленях наступило почти сразу, и я откинулся на спину, наслаждаясь покоем. Сама процедура заняла не больше получаса, но под конец девушка была сильно бледна, и на лбу ее выступила испарина. «Все», — тихонько произнесла она, — «как же вы себя так не бережете, ваше благородие? Упали, удивительно, как дошли до нас. Живого места на связках да суставах не было. Дойти до вас и правда было непросто, но я справился. Спасибо, матушка Мария». В шатре появилась уже знакомая мне женщина, без дара, та, что и позвала сестру. Со значением посмотрела на товарку. Между ними произошло будто телепатическое общение, за которым я наблюдал с некоторым удивлением. «Что-то случилось, матушки?» — спросил я. «Нет-нет, ваше благородие». «Конечно, нет», — тут же заулыбалась та, что постарше. «Просьба у нас есть к вам, господин Зодчий. Важная просьба». «Да-да, ваше благородие. Позвольте, я провожу вас», — проговорила Мария. «У нас с сестрами есть небольшая трудность. Тут недалеко. Проще показать, чем рассказывать. Тропка у нас там есть». Я спорить не стал. Обе монахини проводили меня мимо шатра в сторону леса, будто держа подальше от главного входа в подворье. Женщина постарше постоянно оглядывалась, а Мария уверенно вела вперед. Однако я успел увидеть сестру Ирину, стоящую перед часовней и крестящуюся. Нас она не заметила. Когда деревья скрыли подворье, то монахиня остановилась и ткнула в лес рукой. «Можно нам здесь поставить скважину водяную, ваше благородие?» «Можно», — кивнул я. «Но не проще ли сделать это на территории подворья?» «Можно и там», — сразу согласилась матушка Мария, заулыбалась. «Да, вы совершенно правы. Тогда я пойду, а матушки молодцы. Даже не обладая моими знаниями об изнанке, подсознательно берегли свою подругу. Вывели меня, как соблазн, стороной от Ирины, умницы». «Конечно, ваше благородие, конечно. Вот по этой тропке как раз выйдете на дорогу к Комаровке. Они просто преградили мне путь к подворью. Всего хорошего, матушки», — поклонился я странным монахиням и пошел по указанному направлению. «Ваше благородие, ваше благородие», — окликнули меня сзади. Женщина постарше нагнала меня и протянула мне бумажку. «Вы не утруждайтесь, ваше благородие, не тратьте время ваше драгоценное сюда-то ходить. Если что-то беспокоит, позвоните по этому номеру. Сестра Мария придет к вам лично. Куда скажете?» Я взял бумажку и коротко кивнул. «Всего хорошего, не болейте», — улыбнулась женщина и поспешила назад в подворье. Когда я поднимался к себе на холм, то уже ближе к вершине созрел к решению заказать себе квадроцикл. Хватит уже над собой издеваться и время терять. В кармане вдруг пиликнул телефон. Я достал его, разблокировал экран и нахмурился. «Еще одно сообщение от анонимного адресата. Не верьте американцу, он вас предал. Ваш П. Глава 6. «А как?» — задумчиво промолвил я, глядя на лаконичное сообщение. «Это неожиданно. Судя по вашему участившемуся пульсу, новость, полученная вами, вызывает в вас негативные эмоции. Хозяин, тут же возник рядом со мной Черномор. Сиреневая мордочка изображала широко открытые глаза и рот. Наверное, для него это изумление. Не то, чтобы негативные, мой воображаемый друг, но слегка досаждающие. Что там с моим заказом? Курьер уже выехал, хозяин. Груз будет доставлен уже через 1:13, по данным приложения «Ваш тракт». Значит, сегодня, наконец-то, буду спать на правильном матрасе и с чистым постельным бельем. Конец походным условиям. Плюс придет снаряжение для моей персональной гвардии. Неплохо. Хозяин, быть может, вам покажется полезная информация об отправителе так взволновавшего вас сообщения, — произнес Черномор. Я уставился на него с изумлением и недоверием. Пожалуйста, пусть она покажется вам полезной. Ой, или я снова докучаю вам ерундой. Конечно же, я могу ошибиться в оценке, и пусть это имеет невысокую долю вероятности, однако... Постой, нечасти. Черномор, разве ты можешь отслеживать трафик запросов между серверами в мировой сети? С учетом различных приспособлений для его маскировки, даже я этого не умел. Пусть уровень моих умений в техномантии опережает знания лучших мастеров этого мира. Заметно опережает, но в информационной паутине не выживу даже я. В этом нет нужды, хозяин, — пожелтел Черномор, изображая довольную улыбку. Мои аналитические модули автоматически обрабатывают большие массивы любых входящих данных, и я сопоставил полученное вами сообщение с сообщениями, введенными в эту минуту на территории действия конструкта, и могу с вероятностью 99.99999. «Хватит», — прервал я его девятки, — «давай конкретнее». Черномор трагично вздохнул. «Может быть, я зря трачу ваше время, хозяин. Просто мне показалось странным, что сообщение было послано именно так. Уверен, в том была причина. Однако путь, Черномор, как громко мне нужно сказать, хватит, чтобы ты прекратил рассуждение и дал наконец ответ. Кто отправитель? Паулина Андреевна Князева, хозяин. Хаем, довольно неожиданно. Покажи. В голове тут же появилась картинка. На ней Паулина сидела в темной комнате, напротив стены из десятка мониторов. Хозяйка логова друга держалась прямо, ее прекрасные волосы покрывал накинутый капюшон, а изящные пальчики летали над клавиатурой. Взгляд прищуренных глаз переходил с экрана на экран, где появлялись и исчезали строчки чатов, с фотографиями, с видеороликами, со стенами текста и различными документами. Любопытная база знаний у нее. Я даже разглядел ориентировки на пропавшие вездеходы семейства Фурсовых. Паулина хмурилась, и когда мы дошли до непосредственно момента отправки сообщения от господина П., то она несколько раз его стирала, затем снова набивала. И когда нажала кнопку «Отправить», то даже зажмурилась ненадолго. «Подглядывать, Черномор, это очень нехорошо», — резюмировал я. «Но иногда нужно. Я расстроил вас или обрадовал, хозяин?» — замялся искусственный интеллект. «Ой, боюсь, что расстроил. Опять, горе мне горе. Отнюдь, друг мой, отнюдь. Спасибо». Когда я расположился в центре зала и попросил официантку позвать мне Паулину, то пока ждал появления хозяйки, успел умять тарелку пельменей и запить это все клюквенным морсом. Князева явилась эффектно, в шикарном наряде, затянутая в черный кожаный корсет и в боевом макияже. Она сошла по лестнице со второго этажа так легко и дерзко, что собрала восхищенные взгляды со всех мужчин, отдыхающих в заведении. Когда Паулина приблизилась к моему столу и грациозно села, не забыв блеснуть бедром в разрезе платья, я вежливо улыбнулся. «Госпожа Князева, прекрасно выглядите». Она села ко мне полубоком, одарив благосклонным взглядом. Закинула ногу на ногу. «Миша, Мишенька, неужели ты по мне заскучал?» Хитро улыбнулась она. «Ах, не отвечай, не разрушай мою идиллию. Пусть у меня останется эта фантазия, хорошо?» Голос у нее был мурлыкающий, чарующий. «Или ты принес что-то интересное?» Она подалась ко мне и понизила голос, шепнув: «Родовой перстень Игнатьевых, например, а может, корону Российской империи?» Глаза Князевой смеялись. «Я хотел поговорить. Желательно, не здесь». Я с удовольствием наблюдал за этим представлением, потягивая морс. Красивая, сексуальная, раскрепощенная женщина. Без пошлости, но с огнем в душе. Даже жаль, что... «О, Миша, Мишунок, о чем же? Не здесь», — повторил я. Она изящно поднялась из-за стола и поманила меня пальчиком, двинувшись к лестнице. Меня проводило несколько завистливых взглядов, но я, разумеется, и виду не подал. Когда дверь в кабинет Паулины закрылась за моей спиной, Князева пропорхнула к бару. «Могу ли я чем-то угостить господина Зодчего?» «Не сегодня. А я вот не откажусь». Она придирчиво оглядела запас бутылок, а затем плеснула себе на два пальца какой-то янтарной жидкости. Бросила в нее парочку кубиков льда и, не отводя от меня взгляда, пригубила напиток. «Ты такой таинственный. Что же привело тебя ко мне сегодня? Что значит не верить американцу? И почему вы решили, что Дегряс меня предал, господин П.?» Поинтересовался я. «Откуда у вас такая информация?» Князева закашлялась, поперхнувшись. Грохнула стаканом по стойке личного бара. Глаза ее расширились от изумления. «Я же прошел к столу хозяйки заведения, взял стул рядом с ним, повернул спинкой от себя и взгромоздился сверху. Откуда ты? Как ты? Ах, вот оно что! Значит, люди не врали». Она выпрямилась, отдышавшись. Скрестила руки на груди. Лицо спокойное, холодное. «Настоящая снежная королева. Ты следишь за мной, Зодчий?» — прищурилась Князева. «Лучшая защита — это нападение, понимаю», — улыбнулся я. «Но мой вопрос был первым. Да и, по-моему, это вы за мной следите. Причем уже давно». Паулина обхватила себя за плечи, посмотрела по сторонам, будто искала ответ где-то в комнате. «Что еще ты знаешь?» — тихо спросила девушка. «Рано или поздно я узнаю все. Я же хозяин этих мест», — пожал плечами я. «Ты можешь мне помочь, а можешь продолжать мешать». Она вскинула голову, дерзко встретив мой взгляд. «Как ты узнал, что это я, КХМ?» «Это неправильный ответ». «Да, хорошо, хорошо, я все расскажу. Твой американец сошелся с Фурсовым и его людьми. Под него уже и шлюху подложили местную, лучшую. И на ней-то твой дружок и сомлел. Сегодня большие деньги взял у барона. Как думаешь, зачем он их взял?» Пока только слушаю. Думать стану потом. По-моему, Дегряс совсем не похож на человека, который опустится до обычного наемника. Но и Паулина вряд ли придумала эту информацию. Вот только что-то здесь явно нечисто. Откуда ты все это знаешь? Моя семья держит здесь трактир со времен падения Европы. Она все-таки взяла стакан с напитком, прошла к своему креслу и расположилась в нем, изучая меня и побалтывая янтарной жидкостью. Кубики льда тихо звякали о стекло. Я развернул стул к хозяйке трактира с максимально внимающим видом. Князевы знают все в этих краях. Если что-то где-то происходит, об этом всегда говорят в стенах логова друга. И даже когда события случаются далеко за его пределами, новости всегда долетают сюда, несомые разными милыми пташками. Я же знаю, как собирать их и использовать. Она слегка закатила глаза. Иначе простым людям не выжить в мире благородных одаренных. У меня много ушей, Миша. И даже в таких местах, где их никто и не ожидает, я права не имею выдать тебе свои источники. Чем бы ты ни вздумал мне грозить. Грозить? Отнюдь. Ты ведь пыталась помочь. Как сейчас, так и тогда, в Кабрине. Я просто не хочу играть в темную. Примиряюще поднял руки я. Не ищи во мне врага. Она не улыбнулась, наблюдая за мной. Сделала небольшой глоток. Как ты узнал? Эта информация не могла выйти за пределы княжьего зала. Аж княжьего, хмыкнул я, вспоминая берлогу девушки. Неожиданный талант у хозяйки увеселительного заведения. Серый кардинал Томашевки. Так назвал это место дедушка, смутилась Паулина, но тут же взяла себя в руки. Послушай, Миша, у меня 3 артефакта высокого ранга в помещении, закрывающие его для любой прослушки и сторонней видеофиксации. В зале глушилка дара техномантии. Сообщение я отправляю маршрутом через несколько стран, большая часть которых на других материках. Как ты узнал? Неужели слухи о возможностях конструкта? Правда? Какие именно слухи? Заинтересовался я. Теперь ты не отвечаешь мне, Миша Михаил, надула губки Паулина, хищно наблюдая за мной. Хорошо. Слухи о возможностях конструкта? Правда, бесхитростно повторил я. Но ведь это противозаконно, Миша. Искусственный интеллект никак не мог провернуть подобное самостоятельно, а перенастройка его это преступление. Хочешь сдать меня полиции? Хмыкнул я. Она улыбнулась и медленно помотала головой. Не для того я тебя так опекала, Мишутка. А для чего, кстати? Ты знала обо мне еще тогда, когда я даже не слышал о твоем трактире. Отчего такая честь? Ты моя надежда? С совершенно серьезным видом проговорила она. Когда я узнала, кого направляют в наши края, то сразу поняла, что ты это то, что нам надо, Миша. Человек из низов, в землях, где простые люди оказались в благородных тисках. Человек, способный встать на нашу защиту. Я легко поднялся со стула, подошел к ней, глядя сверху вниз. В глазах Паулины был вызов. Я не ошиблась тогда, продолжила хозяйка логова. Ты уже разобрался с Фурсовыми. Ты на самом деле Томашевкой. Ты делаешь то, что хотел сделать Колос, но у тебя это действительно получается. И я хочу, чтобы ты продолжил. И никто здесь не будет более преданным тебе помощником, Миша, чем я. Потому что князевы из простых людей и заботились об этой земле всегда. Я молчал, глядя ей прямо в глаза. А этот американец, замялась она на минутку. На щеках появился румянец. Пойми, нельзя верить людям из-за лужи, Миша, нельзя. Они дикари, они мыслят совсем другими категориями. Верить вообще никому нельзя, пожал плечами я. Послушай, мне кажется, между нами снова возникло напряжение. Ты тоже это почувствовал? Она изящно поднялась мне навстречу. Ее губы оказались близко к моим. Тебе тоже это мешает? Я посмотрел на часы. Время до доставки еще есть. А почему ваш П? Спросил я. Мужчинам больше доверяют, со значением сказала Паулина. Когда я, наконец-то, добрался до конструкта, приятно опустошенный и расслабленный, то первым делом поставил возводиться жилой модуль у дороги за холмом, рядом с тренировочной площадкой. Модуль был из дешевых и не требующий больших затрат реагена, то есть без обилия бытовой техники. Все-таки иногда проще купить что-то, чем создавать. И ранним утром, когда на тренировочной площадке появилась моя гвардия, я с огромным удовольствием презентовал им отстроившееся за ночь творение. Но, разумеется, сделал это после занятий. И когда разгоряченные и тяжело дышащие избранные построились напротив жилого модуля, я с гордостью представил им их законное жилье. Здесь было 10 комнат, у каждой отдельная душевая и уборная. Кроме этого имелась общая кухня, правда, пока не оборудованная, комната отдыха с несколькими простенькими лежаками, крытый тренажерный зал с небольшим набором свободных весов. Вы вольны выбрать любую комнату, но не обижайте боевых товарищей. Вы вольны оставаться здесь сколько угодно, пока продолжается ваша служба на благо Томашевского фронтира. Плавно подошел я к завершению речи. Внутри вы увидите комплекты вашей униформы. Все подогнаны под ваш размер. И под мой, вдруг пробасила краснолицая Нюра. Глаза ее заблестели. Разумеется, она покосилась на соратников, переступила с ноги на ногу, но не сдвинулась с места. Потому что без команды нельзя. А охотники молодцы, хорошо работают. Прошло не так много времени, а приучили к чему-то. Разойтись, благосклонно объявил слепой, сам с интересом поглядывающий на здание. Первой в жилый модуль влетела взбудораженная Нюра, и вскоре изнутри раздался ее торжествующий вопль. «Ну что, как у нас успехи?» – спросил я у охотника, когда мы с инструкторами остались одни. «Для нескольких дней занятий неплохо», – уклонился от прямого ответа слепой. «Он, как всегда, осторожен», – улыбнулась тень. «Ребята на волевых работают. Это очень хорошо, господин Зодчий. Конечно, есть слабые места, но...» Они есть у всех и всегда. Ответственно заявляю, что Нюру, совершенно точно, нужно в силовую атаку. Игнат Универсал, может делать что угодно и на вашем месте именно его бы я и назначила командующим вашей гвардии. Пашка прекрасен по дисциплине и физической подготовке, но ему не хватает инициативы. А вот Макаров штурмовики обязательно надо. Драку любит страстно, но и голову не теряет. Хорошее сочетание. Она стояла, расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину, а в глазах горела гордость за подопечных. Мы, как и договаривались, составляем планы индивидуально под каждого, но сильные стороны помечаем. «Как дела у вашего отца?» – спросил я, как только тень договорила. «Прекрасно, господин Зодчий. У командира вольных охотников все прекрасно», – отчеканила она. «Снова держит дистанцию, и сегодня вообще без какой-либо косметики. Любопытно. Передайте ему, чтобы он со мной связался. У меня есть к нему дело. Непременно, господин Зодчий. И позвольте сказать, я рада, что вы, наконец-то, пришли к нам на тренировку. Вашим бойцам будет полезно иногда увидеть того, за кого они будут сражаться. А как?» Я с веселым недоумением посмотрел в глаза тени. Девушка выдержала лишь 3 секунды, а затем отвернулась, смущенно покраснев. «Я не забуду о своих бойцах, тень. Поверьте мне. Мне вообще не свойственно забывать тех, кто мне помогает». И тут из модуля вылетела черная фигура. Я едва успел повернуться к ней, как мощные руки подхватили меня и прижали к огромной груди. «Ваше благородие, спасибо», — прорыдала Нюра. «Спасибо, спасибо, спасибо. Ты чего себе позволяешь?» — гаркнул слепой. «Это же твой командир, Нюра. Ой, ой, батюшки, великанша поставила меня на место. Простите, простите, только не прогоняйте. Я такая красивая теперь». Новенькая черная форма, с вышитой эмблемой, придуманной Черномором, сидела на Нюре как влитая. Военные ботинки, форменный головной убор. Передо мной была не крестьянка из далекой деревни, а современная валькирия. Вот только она постоянно шмыгала носом и пыталась утереть слезы рукавом куртки. Следом из модуля вышли остальные мои гвардейцы. Игнат Гренадер Туров держался в ней так, будто наконец-то нашел свою родную кожу. Макар щерился щербатым ртом и радостно подначивал Пашку. Молодой же держался так, словно повидал кучу разного плохого и во многих странах по миру. Но лицо светилось от удовольствия. «Форма меняет людей. А нам оружие дадут, вашбродье?» – спросил Макар. «А ты уже готов?» – хмыкнул я. «Родился готовым, вашбродье. С оружием мы решим позже», – пояснил я. «Совместно с вашими инструкторами определим лучший вариант, и тогда я выдам вам то, с чем вы будете нести свою службу. Но когда это случится?» Я сделал паузу, убедился, что меня слушают, и ровным голосом добавил: «Если ваше оружие будет применено не во благо, то я лично приду за ним, и заберу не только его». Макар перестал улыбаться. «По-моему, что-то случилось, господин Зодчий», — сказал слепой. Я повернулся к нему, а он указал мне на холм. Вниз с него спешило несколько солдат во главе с Витязем. Снегов двигался впереди отряда, то и дело поглядывая куда-то на север, и забрало его шлема было закрыто. «Глава 7. Ваше благородие», — сказал Снегов, когда приблизился. «Прошу вас, поднимитесь в Томашевку. Это срочно». Вместе с Витязем пришло почти 10 одаренных бойцов, и, судя по нашивкам, простых рядовых среди них не было. Все сосредоточены, вооружены до зубов и то и дело поглядывали в сторону Комаровки. Я даже сам туда посмотрел, но ничего не выдавало опасности. Что происходит, ваша доблесть? Я настаиваю, господин Зодчий, из-за шлема голос Снегова звучал особенно внушительно. Мы оба знаем, что это бесполезно, улыбнулся я. Давайте сразу переходить к делу. Витязь горько вздохнул и обреченно проговорил. Я получил донесение, что со стороны земель графа Игнатьева к нам двигается вооруженный отряд. Прошу вас, вот оно, братцы, вот оно, воскликнула Нюра и насела на здоровяка в пластиковом доспехе, который даже в нем был одного с великаншей роста. Ваша доблесть, у вас есть еще один топор? Ой, что это я? Простите, ваша доблесть. Внимание Нюры переключилось на меня. Ваше благородие, мы будем сражаться за вас. Игнатик, будем? Я мельком оценил реакцию остальных гвардейцев. У Макара глаза загорелись, а вот юный Павел моментально поскушнел. Туров же спокойно повернулся в сторону Комаровки, готовый встречать оттуда кого угодно. Хоть черта в тапочках верхом на петухе. Рано вам еще сражаться за меня. Постарался я охладить пыл Нюры. Станислав Сергеевич, вы отправляетесь этой группе навстречу? Никак нет, ваше благородие. Времена столкновений в чистом поле давно прошли, так что это они направляются навстречу со мной. Не беспокойтесь, мы подготовим им сюрприз, если они пришли с недобрыми намерениями. Вам не нужно вмешиваться. Нужно, ваша доблесть, нужно. Боюсь, что они идут за вашей головой, ваше благородие. Тем более, я не увидел, как он закатил глаза, но почувствовал. Уведи людей в Томашевку, повернулся я к слепому. Тот расслабленно улыбнулся, а через миг превратился в матерого командира. Вы слышали приказ его благородия? Все за мной. Нюра обиженно засопела, борясь с внутренним протестом, но все же подчинилась. Снегов проводил великаншу поворотом головы. «Идемте, ваша доблесть», — сказал я ему. Витязь не услышал, так и глядя во след моей гвардейки. «Кстати, а как будет женщина-гвардеец? И где тень?» Я осмотрелся. Девушка как растворилась. «Ох, только бы не выкинула чего!» «Ваша доблесть!» — повысил голос я. Снегов дернулся, засуетился. «Идемте, идемте!» — пробурчал он. «Мы встретили их на дороге из Комаровки, специально стоя так, чтобы нас было видно. Витязь и я, посреди пыльного тракта. Солнце поднялось чуть выше и уже пригревало. Справа от дороги несколько белых бабочек метались вокруг незабудок, а на кромке леса на оборудованных огневых позициях расположились солдаты гарнизона. Таких засад у Витязя, оказывается, было в достатке накопано. На десятки нападений вперед. Снегов до последнего настаивал, чтобы я присоединился к бойцам и не привлекал к себе внимания, но своего не добился. Мне было страшно любопытно, отчего вдруг на моих землях началась такая движуха. Догадки, конечно, были. Правда, я не ожидал столь скорой реакции. Еще до того, как всадники появились на дороге, я знал сколько их, и каждого поименно, благодаря Черномору. В гости ко мне явился сам барон Фурсов, вместе со своими людьми, 6 одаренных и 2 десятка простых бойцов. Я, разумеется, поставил Снегова в известность о численности отряда, и начальник гарнизона тут же запросил подмогу, а затем выдвинулся вперед. Отцепил от крепления на спине телескопическую палку, отщелкнул задвижку и через несколько секунд над его головой появился штандарт войск императора. Снегов воткнул его в землю рядом с собой и выпрямился, скрестив руки на груди. За оружие он даже не взялся. Все-таки Витязь являлся представителем власти империи и рассчитывал, что живущие на фронтире аристократы еще помнят о том, кому все они служат. На холме ревела сирена тревоги, и первые солдаты уже появились на склоне спускаясь. Я же терпеливо ждал, когда гости с соседних земель приблизятся. Старший Фурсов был в ярости. Значит, мне нужно быть максимально спокойным, но бить по болевым точкам. Штандарт войск империи возымел действие, и поэтому отряд барона сначала замедлил ход, а затем и вовсе остановился. После короткого разговора от них отделилось двое всадников. Один, с аккуратной бородкой, по всей видимости, сам Фурсов, так как лицо от гнева побагровело, а второй дьявольски спокойный франт, держащий зеленый перстень на виду, ткач реальности в шикарном черном наряде, отделанном серебром. От половины его оберегов и украшений шло эхо минимум 4-го ранга. Я внутренне подобрался. На своей территории и вблизи от колодца мне мало что угрожает, но это, все-таки, ткач. И ткач упакованный. От шальной пули меня защищал воздушный барьер, едва заметный невооруженному глазу. Держать защиту было легко и приятно, потому что рядом находился бесконечный источник энергии, которой я могу распоряжаться. Но вот чего ждать от прибывшего ткача. Черномор никак не мог определить его личность. Либо черно-серебряный не существовал в базах империи, либо успешно глушил моего помощника. Техномант? Нет, не техномант, я бы почувствовал. Господа, сказал я, сегодня я не рассчитывал на гостей, особенно в таком количестве. Это ты убил их, гаденыш, гаркнул Фурсов. Ты убил моих детей, вы не в себе, барон, покачал головой я. Извольте выбирать выражение, не притворяйся невинной овечкой. Он спешился и двинулся ко мне, хватаясь за клинок. Не вздумайте, ваше благородие. Витязь оказался на пути барона. Именем императора немедленно отступите. Я уже держал свой клинок в руке, готовый пустить его в ход. На лице истинное спокойствие, хотя внутри нашлось место негодованию. Снегов вмешивается совсем не кстати, хоть и по должности положено. Просто миротворцы мне сейчас не нужны. Я заинтересован в том, чтобы Фурсов не сдержался и напал, этим развязал бы мне руки. При свидетелях. Но провоцировать его дополнительно сейчас нельзя. Я должен выглядеть адекватным. Александр Яковлевич, прошу, последуйте мудрому совету его доблести, прошелестел так и оставшийся в седле черно-серебряный. Бледное лицо казалось ликом смертельной болезни. Барон застыл, с изумлением задрал голову, чтобы взглянуть в забрало Снегову. Уйди с дороги, солдат, ты защищаешь преступника. Я защищаю конструкт из отчего, спокойно сообщил Витязь. И если потребуется, то положу здесь всех, до единого, несмотря на чины и звания. Как ты смеешь, задохнулся Фурсов. Да, его покойные дети пошли в отца своей эмоциональной нестабильностью. Александр Яковлевич, повысил голос черно-серебряный, он медленно стянул с правой руки перчатку, затем вытащил белый платочек и промокнул им уголки воспаленных глаз. Что происходит? Вы обещали мне поддержку. Капитан, я приказываю схватить этого человека. Фурсов обернулся на своих людей. Немедленно. Витязь неторопливо вытащил из-за спины свой чудовищный топор. Слева с холма послышалась команда, и солдаты перешли на бег. А позади нас раздался хриплый клаксон. Я обернулся. По дороге из Архова пылил знакомый красный пикап и вездеход охотников. Обе машины были забиты людьми. Так вот куда исчезла тень. Вепрь пришел на помощь, причем очень быстро. Отставить. Приказал черно-серебряный. Александр Яковлевич, успокойтесь. Ничего еще не доказано. Капитан Фурсовой так-то не спешил выполнять самоубийственный приказ, так что новые вводные принял с выражением облегчения на лице, равно как и его люди. Почти все, кроме одаренных. Среди них, кстати, был еще один ткач, умелец с длинной заплетенной косой, в которой блестели лезвия. Этот взирал на нас спокойно и с какой-то насмешкой, и только на Витязя ткач смотрел с уважением. Но ведь амулет Якова нашли рядом с трупом призывателя, осекся Фурсов, закашлялся. Ситуация изменилась, сильно изменилась. Отряд барона внезапно оказался в меньшинстве, да еще на чужой территории. Плюс упоминание запрещенной на территории Российской империи школы магии. «Простите, ваше благородие, что вы сказали?» – мягко спросил я. Призывателя. Я. Позвольте, я объясню. Черно-серебряный ловко спешился и подошел к нам. Недавно у Александра Яковлевича пропало два сына. И, как я понимаю, незадолго до этого у вас с ними был конфликт. Сегодня же ночью на границе с вашими землями было найдено тело твари изнанки, и на месте боя люди барона обнаружили именной оберег, принадлежавший одному из сыновей. Барон сказал призывателя, а не твари изнанки, заметил я. Барон наговорился. Не изменился лицом черно-серебряный. Так, кажется, передо мной совсем не рядовой одаренный. И главный здесь совершенно точно не Фурсов. А еще бледноликий не собирается дарить мне легкий выход на конфликт с соседом. Пытается погасить его в зародыше, как только понял, что силы не равны. Хорошо, кивнул я. Допустим, барон наговорился. Но как его благородие связало этот труп со мной? Спросил я. Это обвинение же имеет под собой хоть какое-то основание? Солдаты уже спустились с холма, окружая прибывших людей Фурсова. Позади меня из машин выбрались охотники. Вепрь молча подошел к нам и встал правее от меня. Ладно, планы меняются. Вряд ли теперь мой сосед полезет в бутылку. Это что за демонстрация? Вновь закипел барон, поняв, что у него нет ни единого шанса при прямой схватке. Вы хотите войны? Я не услышал ответа на свой вопрос. Терпеливо продолжил я. Как вы связали эту историю со мной? «Полагаю, наконец, — проговорил черно-серебряный ткач реальности, — здесь могло произойти недоразумение. Но буду с вами честен, у меня нет для вас логичного ответа, но есть версия. Неужели?» — улыбнулся ему я. «У нас есть свидетели вашего конфликта с одним из наследников Александра Яковлевича, а потом он и его люди пропали», — ткач говорил гладко, не повышая голоса, но все равно меня не покидало ощущение, что он по-змеиному шипит. Немигающие воспаленные глаза смотрели без эмоций, но это все равно были глаза монстра. Возможно, именно это и оказало влияние на суждение господина барона. «Вы действительно полагаете, в этом замешан я?» Взгляд меня не пугал. «И простите, вы не представились. Извините. Степан Робертович Керн. Полагать же должно следствие, которое, уверяю вас, уже идет, а я лишь сопровождаю Александра Яковлевича». Смиренно. Он слегка поклонился и замолчал. «Хм, вот, значит, как, очень скользкий тип, Михаил Иванович Баженов», — ответил я, представившись в ответ. Затем посмотрел на Фурсова и обратился к покрывшемуся пятнами барону. «Я сделаю скидку на ваше эмоциональное состояние, но теперь я настоятельно прошу вас покинуть мои земли и впредь больше на них не появляться, иначе я буду вынужден принять меры. И я прошу Витязя его императорского величества быть свидетелем этих слов». Снегов качнул головой, так и стоя с топором в руках. «Я вас услышал, Михаил Иванович», — проговорил ткач реальности. «Александр Яковлевич, идемте». «И это сойдет ему с рук, сойдет», — ахнул барон. «Он проник на мою территорию, убил человека его сиятельства, убил его личного П. Александр Яковлевич», — неожиданно рявкнул Керн. «Помощника», — выдавил из себя испуганный Фурсов. «Да, с такими союзниками и врагов не надо. Второй раз был на грани. Соберитесь уже», — уставился на него ткач реальности. Барон сжал кулаки, разжал их и внезапно успокоился. На лице появилась отстраненная холодность. Он чуть наклонился ко мне и одними губами прошептал: «Я вам этого так не оставлю. Всегда к вашим услугам», — ответил ему я. Фурсов порывисто отвернулся и подошел к лошади. Ловко запрыгнул в седло, напоследок одарив меня разъяренным взглядом, а затем поскакал на север, откуда и явился. Вся его дружина с облегчением последовала за хозяином. Последним нас покинул ткач реальности, одарив меня на прощание змеиной улыбкой. «Всего вам хорошего, господин Зодчий. Фурсов, психопат, ваше благородие», — сказал вепрь. Лысый бородач провожал группу напряженным взором. «Не надо с ним ссориться. Хотя, конечно, вся их шайка должна бы болтаться на виселице. Спасибо за помощь, господин вепрь», — повернулся я к нему. «Не ожидал. Вольные охотники ставят на вас, ваше благородие. Не подведите», — широко улыбнулся вепрь. «Кстати, нам бы перекинуться парой слов, если позволите». Снегов прекрасно понял намек, молча закинул топор за спину и махнул солдатам, мол, уходим. Затопал по дороге к холму. «Конечно, чем еще мы можем помочь?» Вольный сиял от удовольствия. «Ну, это и правда успех для него. На помощь пришел, драться не понадобилось. И дело хорошее сообразил. Тут любой бы светился от радости. Я бы хотел сходить с вами в следующий рейд». «Когда он?» — огорошил его я. Улыбку с его лица как сдуло. «Зачем вам это?» Я откашлялся, давая понять, что ответа он не получит. «Недели две мы точно никуда не пойдем, ваше благородие», — понял вепрь. «Надо быть уверенным, что скверно выветрилось из тел. Никто не хочет остаться в изнанке и потом прийти за боевыми товарищами. Но я все равно не понимаю, какой резон вам рисковать». «Хм, рисковать? Да-да», — заулыбался командир охотников. «Я видел в вас деле и могу быть спокойным, но это изнанка. Это вам не на оленей охотиться. Одна ошибка и...» «Да вы видели уже, чего я вам рассказываю, господин Зодчий». «Понимаю. Вы ходили к оскверненному колодцу?» Вопрос мой прозвучал буднично, но вепрь напрягся. «Это путь в один конец, ваше благородие. Так далеко я своих людей не поведу. По-моему, километров 5 всего лишь. Если напрямки через Владаву идти, ваше благородие...» — покачал головой он и уточнил: «Через армию измененных, господин Зодчий, что вы задумали такое?» «Значит, не ходили?» — не ответил я. «Он все равно не поймет». «Нет, ваше благородие, и не пойду. Но вас, я так понимаю, отговаривать бесполезно». Я кивнул. «Обратитесь к Глебову», — сказал вдруг вепрь. «Мстислав легко мог туда заглянуть, он дурной до изнанки. Но, простите, я не понимаю, зачем вообще может понадобиться путь туда? Там ведь бессмертные. Вы им сделать ничего не сможете, а они, ну сами знаете. Не пойму я вас, нервишки же пощекотать здесь можно. Если вы еще не нащекотались сегодня с людьми Игнатьева, еще раз спасибо за помощь, господин Вепрь. Скажите спасибо Тине, она была очень убедительна, без улыбки сообщил охотник. Непременно, кивнул ему я, а где вы вообще охотитесь? Когда не идете в рейд, по меткам работаем, ваше благородие. У нас они не чета армейским, конечно, но тоже что-то могут. Вот только я все равно не понимаю, к чему вы клоните. Спасибо, господин Вепрь, сказал я ему. В груди распирало так, что дышать было сложно. И то, что раздувало мне грудную клетку, очень хотело творить. Я прямо слышал голос прошлого Михаила Баженова, который всю свою жизнь под откос пустил, а сейчас подсознательно молил о работе. Памятуя, какие полезные вещи он способен делать, я должен был отыскать хоть какую-нибудь тварь и успокоить этот неуместный творческий зуд. Но прежде мне необходимо было добраться до конструкта. Он вот-вот должен получить 6-й уровень, а это значит, что я могу позволить себе экспансионный узел, который очень скоро может понадобиться. Потому что, чует мое сердце, война с бароном у меня все-таки будет, так как она мне нужна. Глава 8. После обеда на пороге моего дома оказался низкорослый смуглый мужчина, лет 40 с небольшим. Он с растерянным видом стоял у крыльца и то и дело оборачивался на дорогу. Там, неподалеку от статуи мутанта-артиллериста, расположилась молодая женщина, а рядом с ней непоседливо скакала девочка лет 8. Подниматься на ступени мужичок не спешил, топтался нерешительно. «Чем могу помочь?» – спросил я, открыв дверь. «Здравствуйте. Мне сказали, что где-то здесь господин Зодчий обитает. Вы не могли бы его позвать?» – заискивающе заулыбался гость. «Зодчий, это я. Ой, такой молодой, ой. Простите, это господин Зодчий. Я Володька Молотов из Погребков. Это я. Вы техномант?» – подсказал я, сразу определив дар мужчины. «Так, Погребки, территория Фурсова. Интересно. Да, я. Ну он. Короче, да, это...» Он почесал затылок, собираясь с мыслями. «Наверное, дико прозвучит, но... Я с одним человеком говорил. Он сказал, что от вашего имени говорит. Чудной такой американец. Вы же знаете, о ком я?» С надеждой спросил он. Я покивал. «Конечно, конечно. Барон Дегриас мой хороший друг. Он такое говорил. Ну, вы правда готовы давать жилье и место работы? Ну, для специалистов. Он, ну так сказал. Все верно, Владимир. Простите, не знаю, как вас по батюшке».